В Кишиневе ему приходится дожидаться паспорта. В делах Министерства народного просвещения хранится телеграмма от кишиневского губернатора на имя министра следующего содержания. «И спрашиваю разрешение выдать паспорт на выезд за границу надворному советнику Соловьеву». Получив паспорт, Соловьев добирается до Бухареста, где неделю ждет денег от Каткова. Не дождавшись, занимает на месте и собирается ехать дальше. Отцу он сообщает свой будущий адрес — Свиштово, в Болгарии, штаб действующей армии. На этом наши сведения обрываются. В Болгарию Соловьев так и не попал. Через полтора месяца он уже снова в Москве. Почему он переменил решение? Что заставило его вернуться назад после того, как все внешние препятствия — паспорт, деньги — были устранены, остается загадкой. Из Москвы он пишет довольно странное письмо Софье Андреевне Толстой. «Впрочем, нисколько не удивляюсь, что вы мною интересуетесь. Я знаю, что вас интересуют все предметы, как живые, так равно и неодушевленные. Иногда принадлежу к этим последним. При видимости доброты у меня очень злое сердце. Это плохо, но я ничего не могу с этим поделать. Один китайский купец, когда англичанин упрекал его за какой-то обман, отвечал ему: «Я мерзавец и ничего не могу с этим поделать. Прощайте надолго. Надеюсь, встретимся лучше, то есть когда я буду лучше». Письмо холодное, ироническое, горькое и очень жалкое. Соловьев пережил что-то тяжелое, может быть, даже унизительное для его самолюбия. Он увидел в себе что-то темное. «У меня очень злое сердце, я мерзавец», и об этом говорит в вымученно-шутливом тоне, с легким отвращением к самому себе. Не связана ли эта угнетенность с внезапным возвращением с войны? По каким бы мотивам он ни отказался от своего плана, одно оставалось несомненным — его героический порыв, его желание принять реальное участие в большой истории потерпели крах. При столкновении с действительностью молодой философ почувствовал свою внутреннюю несостоятельность и не мог не пережить этого очень болезненно. Чтобы оправиться от удара, нанесенного ему жизнью, он уходит в теорию, в дебри метафизики. В 1877 году в журнале Министерства народного просвещения появилось незаконченное исследование Соловьева «Философские начала цельного знания». Это первый набросок философской системы. Начертана схема, намечены основные вехи, разработаны в черне главные отделы — философия истории, логика и метафизика. Проблемы, затронутые в этом сочинении, центральны в творчестве Соловьева. Он неоднократно возвращается к ним в своих последующих работах, чтениях о богочеловечестве, критике отвлеченных начал, оправдании добра и теоретической философии. Философские начала цельного знания начинаются общеисторическим вступлением. Философия должна ответить на вопрос о цели нашего существования, но, говоря о всеобщей последней цели, мы тем самым предполагаем понятие развития. Развиваться же может только живой организм. Следовательно, мы признаем человечество настоящим органическим субъектом исторического развития. Всякое развитие заключает в себе три момента. Смешение или внешнее единство, обособление образующих элементов и внутреннее свободное единство. Основные формы общей человеческой жизни должны иметь свой источник в началах, определяющих самую природу человека. Их три – воля, мышление и чувство. Первое имеет своим предметом объективное благо, второе – объективную истину, третье – объективную красоту. Первым началом общественной жизни является воля. Прежде всего, человек направляет свою волю на внешнюю природу для получения от нее средств к существованию. Поэтому первый аспект воли есть экономическое общество или семья. Воля, определяющая отношения людей друг к другу, порождает общество политическое или государство. Его естественный принцип есть законность или право. Воля, обращенная к Богу, стремящиеся к высшей цели, вечной и блаженной жизни, создает духовное или священное общество – церковь. Мышление также может быть рассмотрено в трех аспектах – знание фактического, формального и абсолютного. Им соответствует положительная наука, философия и теология. Наконец, чувство получает свое объективное выражение. Первое – в творчестве материальном, техническом художестве. Второе – в творчестве эстетическом, изящном художестве. И третье – в творческом отношении к миру, трансцендентному, мистике. Так как творчество господствует над знанием и практической деятельностью, а в нем первое место занимает мистика, то, следовательно, это последнее имеет значение настоящего верховного начала всей жизни общечеловеческого организма. Автор применяет свой закон развития к истории и указывает, что до появления христианства человечество переживало первичное состояние, смешение. В древнем язычестве все было слито в религиозном единстве. Вторая стадия обособления элементов началась с христианства, отделившего священное от профанного. Сначала государство отделяется от церкви, потом общество, экономическое, земство, выделяется из государства, французская революция, и, наконец, земство или народ распадается на атомы отдельной индивидуальности. В области мысли тот же процесс распадения приводит к позитивизму, в области творчества – к утилитарному реализму. Социализм, позитивизм, утилитаризм – вот последнее слово западной цивилизации. Но в истории человеческого развития это только второй момент, за которым должен последовать третий. Западная цивилизация не сделалась общечеловеческой. Поскольку даже исключительный монизм выше атомизма, поскольку даже плохое начало выше совершенного безначалья, постольку мусульманский Восток выше западной цивилизации. Третий момент свободного синтеза признано осуществить Россия. Здесь Соловьев почти дословно повторяет свою речь о трех силах. Что же произойдет, когда совершится это внутреннее соединение? Тогда три высшие степени бытия – мистика, теология и церковь – составят одно органическое целое – религию. Мистика с искусством и техникой образует свободную теургию или цельное творчество. Теология с философией и наукой сольются в свободную теософию или цельное знание. Церковь с государством и земством – образует свободную теократию или цельное общество. И, наконец, деятельность всех органов жизни в человечестве образует новую общую сферу цельной жизни. На этом заканчивается общеисторическое введение. Нетрудно заметить, что оно является развитием и обоснованием тезисов трех сил. Та же трехчленная схема Гегеля, тот же закон развития Герберта Спенсера, тот же славянофильский мессианизм. Автор вносит, впрочем, одно важное изменение. Первый фазис развития прилагается им уже не к мусульманскому Востоку, который оказывается даже выше западной цивилизации, а к древнему язычеству. Второй фазис приурочивается к появлению христианства. Соловьеву принадлежит заслуга первой и смелой попытки применения логической формулы Гегеля и биологического закона Спенсера к истории человечества. Он переносит понятие собирательного организма из области естественных наук в область социологии. Человечество, как единый субъект исторического процесса, ощущается им не абстрактно и метафизически, а во всей полноте реальности. Впервые в этом сочинении мы встречаем известную соловьевскую триаду теософию, теургию и теократию, под знаком которой проходит весь католический период его жизни. Первая глава философских начал посвящена трем типам философии. Показав несостоятельность всех видов эмпиризма и рационализма, автор доказывает необходимость третьего типа умосозерцания – мистицизма. Истина не принадлежит теоретическому знанию в его отдельности. Истиной может быть только то, что вместе с тем есть благо и красота. Настоящая истина, цельная и живая – сама в себе заключает и свою действительность, и свою разумность, и сообщает их всему остальному. Мистическая философия знает, что всякое бытие есть лишь образ представления сущего, но знает также, что человек сам есть более чем представление, и что даже не выходя из самого себя, он может знать о сущем, но мистическое знание может быть только основой истинной философии. Ему необходимо еще подвергнуться рефлексии разума и получить подтверждение со стороны эмпирических фактов. Свободная теософия должна представлять высшее состояние всей философии как во внутреннем синтезе трех ее главных направлений – мистицизма, рационализма и эмпиризма, так равно и в более общей и широкой связи с теологией и положительной наукой. Соловьев удерживает для трех составных частей свободной теософии старые названия – логика, метафизика, этика, но в отличие от других философских систем, прибавляет к ним определения органические. Ему удалось написать только три главы своей органической логики. Предмет свободной теософии есть истина сущая в своем объективном выражении или идее. Вместе с мистицизмом она основывается на безусловной, непосредственной действительности сущего, но вопреки ему признает развитие этой действительности в идеях разума и в опытах природы. Так достигается синтез мистицизма, рационализма и эмпиризма. Цель истинной философии – освобождение человека от всего внешнего и соединение его с Богом. Это же и цель религии. Материал цельного знания дается опытом, причем следует различать опыт внешний, внутренний и мистический. Последний свойствен, правда, не всем, но в вопросе о действительности известных явлений число их субъектов, очевидно, безразлично. Три вида опыта располагаются иерархически. Выше и важнее всего явления мистические, но теософический мистицизм не заявляет. Природа – грех, дух – дьявол. Он стремится провести божественное начало во все человеческие природные вещи, не уничтожая, а интегрируя и дух, и материю. Первичная форма цельного знания есть умственное созерцание или интуиция, рассудочный взгляд. Ее существование доказывается фактом художественного творчества. Идеальные образы художника не являются ни копиями с эмпирической действительности, ни отвлеченными общими понятиями. Они возникают перед его умственным взором сразу во всей их внутренней целости. Особенность умосозерцаемой идеи заключается в соединении совершенной индивидуальности с совершенной универсальностью. Этим отличается она от понятия и от частного явления. Мы можем созерцать сущие идеи, потому что сами идеальные существа на нас действуют, вызывают в нас познание и творчество. Это действие идей. Есть вдохновение. Итак, действующее или непосредственно определяющее начало истинного философского познания есть вдохновение. Предметом истинной философии является весь мир в своей общности. Философия изучает само бытие, но абсолютное первоначало не может быть названо бытием. Оно есть начало всякого бытия, всякое бытие есть его предмет. Сущее не есть бытие, оно не есть также небытие, ибо небытие есть лишение бытия, а абсолютному первоначалу принадлежит всякое бытие. Его следует определить как мощь или силу бытия. Бытие предполагает отношение к другому, оно всегда относительно, сущее же безусловно. Сущее есть субстанция всего, в том числе и нас самих. Все, что есть, есть единое, оно глубже и выше всякого бытия. Бытие есть только поверхность, под которой скрывается истина, сущая, как абсолютное единство. Восток познал сущее только в атрибуте его абсолютной единичности. Но сущее есть также и начало множественности, не только N, но и Пен. Запад познал его как множественность. Истинная вселенская религия должна соединить эти два познания и осуществить на земле настоящее НКПН. Абсолютно сущее требуется не только нашим разумом, но и нашей волей, как абсолютное благо, и нашим чувствам, как абсолютная красота. Итак, абсолютно есть ничто и все. Ничто, поскольку оно не есть что-нибудь, и все, поскольку оно не может быть лишено чего-нибудь. Если оно есть ничто, то бытие для него есть другое, но вместе с тем оно есть начало бытия, то есть начало своего другого, следовательно, оно есть единство себя и своего противоположного. Этот логический закон есть лишь отвлеченное выражение морального факта любви. Любовь есть самоотрицание существа, утверждением другого, а между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение. Итак, когда мы говорим, что абсолютное первоначало по самому определению своему есть единство себя и своего отрицания, мы повторяем только в более отвлеченной форме слова великого апостола «Бог есть любовь». В абсолютном различаются два центра, или полюса, начало единичности и свободы, и начало множественности и необходимости. Второй полюс есть сущность или прима материя, первая материя, абсолютного, первый полюс, положительного, ничто, энсов, производя множественность, постоянно торжествует над ней, осуществляя себя как положительное единство. Первая материя есть влечение или стремление к бытию, жажда бытия, вечный образ или идея сущего. Различая бытие от сущего как его производящего и им обладающего начало, а в самом сущем различая два центра или полюса, мы имеем таким образом три определения. Первое. Свободно сущее, первый центр. Второе. Необходимость или первая материя, второй центр. И третье. Бытие или действительность, как их общее произведение. Второе определение, в отличие от третьего, назовем сущностью, и тогда получаем сущее, сущность, бытие, или мощь, необходимость, действительность, или Бог, идея, природа. Идея есть, собственно, то, чего хочет сущий, что он представляет, что чувствует. Как содержание воли сущего, идея есть благо, как содержание его представления, она есть истина, как содержание его чувства, она есть красота. Наконец, идею можно определить как единство или синтез материи и формы. Она есть нечто действительное и определенно существующее, некоторая реальность, одним словом, идея есть существо. Кратко изложенные нами тезисы философских начал могут показаться схематическими. Соловьева нередко упрекают в рационализации мистического. С тем же правом ему можно было поставить вину мистификацию рационального. Действительно, границы между познанием разумным и мистическим у него как будто стерты. Всякое познание, даже познание естественных наук, эмпирическое изучение внешнего мира, он считает откровением божественных сущностей, то есть религиозным умозрением. А с другой стороны, ему кажется возможным из понятия бытия Божия логически вывести троичность ипостаси. Это не различение видов познания и смешение их в одной категории теософии объясняется личным опытом Соловьева. Для него запредельное было повседневным фактом сознания, за его построениями стоит реальный опыт встреч с душой мира. Для Соловьева цельность познания не философское понятие, заимствованное у Шеллинга, Ивана Киреевского, а собственное мистическое переживание. Все единое явилось ему еще в детстве, как цельная и живая истина, как единый образ женской красоты. Он и философствовать начал для того, чтобы рассказать на понятном, то есть логическом языке о своих видениях. Рассуждая, он исходит из безусловной, непосредственной действительности сущего, как из основной аксиомы. Он ее не доказывает, для него она очевидна. Но в то же время ему понятно, что познание всеединства не дается ни внешним, ни внутренним опытом. Поэтому источником познания ему приходится признать опыт мистический, интеллектуальное созерцание. Оно лежит в основе и философии, и науки. Следовательно, не только философы, но и ученые должны быть мистически одаренными. Такой вывод не смущает Соловьева. Он не различает знания естественного, имеющего своим предметом условный относительный мир, и знания метафизического и религиозного. Для него нет двух миров, существует единая божественная сущность. Поэтому всякое знание есть знание о Боге, знание религиозное. Здесь ясно чувствуется влияние Гегеля. Получается некий порочный круг. Мистический опыт обосновывается непосредственным действием на нас божественных сущностей, а реальность этих сущностей доказывается наличностью мистического опыта. Но если созерцание лежит в основе всякого познания вообще, то в нем не должно заключаться ничего специфического. Соловьев приравнивает его к вдохновению, объясняет аналогии с художественным творчеством. Всякое познание религиозно, а значит нет особого религиозного познания. Мистика расширяется беспредельно и перестает быть мистикой. Автор берет логические понятия бытия и сущего, и из них выводит метафизическое понятие абсолютного, которое, в свою очередь, раскрывается как принцип апофатического богословия «ничто и все». Из абсолюта логически дедуцируется положительное единство, как единство себя и своего противоположного. Происходит превращение логики в онтологию, онтологии в теологию, сущее, сущность, бытие равняются Богу, идее и природе. Диалектика понятия оказывается отвлеченным выражением морального факта любви. Загадочное происхождение множественности из положительного ничто, появление воли, чувства и представление внутри абсолюта, развлечение в нем трех субъектов, сам разум с помощью своего диалектического метода выводит троицу. Но если христианские догматы — суть необходимой истины разума, тогда уничтожается смысл мистического опыта. Первая попытка синтеза религии, философии и науки, произведенная Соловьевым, заставила его столкнуться с громадными трудностями. Пытаясь разрешить одну проблему, он вызвал к жизни ряд других проблем. Границ между трансцендентным и имманентным почти исчезала. Понятие мистического опыта становилось всеобъемлющим и расплывчатым. Логика, метафизика и теология смешивались. Положительное всеединство оборачивалось пантеизмом, абстрактный абсолют поглощал личного Бога, и мистицизм неожиданно превращался в рационализм. И все же замысел Соловьева был необыкновенно оригинален, и проблематика его гениальна. Он ставил вопросы и намечал пути к их разрешению, но ему не суждено было полностью осуществить план целостного миросозерцания, и он завещал его своим преемникам. Вся русская философия пошла по указанной им дороге.